Глава 54. Самоуверенность немного подвела меня. Едва тьма перехода между мирами рассеялась, как я тут же встретился лбом с фанерой, прислоненной к одной из стен. Хорошо еще, что именно с фанерой. Строили внутри большого дома основательно, по большей части из блока. Кстати, вопрос, как им это удавалось без наличия в этом мире цемента, вероятно, останется для меня неразрешенным. Хотя мало ли смесей в состоянии придумать человеческий мозг. Как бы там ни было, столкновение привело меня в чувство. Теперь надо было действовать максимально осторожно. Солдаты Инквизиции — это не мешковатые копы, которые из-за нежелания промокнуть могут хреново исполнять приказы начальства. А поэтому, откровенно сказать, шансов против них у меня не то что маловато, а совсем нет. Остается положиться на слепую удачу и на мои сверхвозможности. Замерев буквально на секунду, для того чтобы мир хоть немного налился красками и звуками, я юркнул в ближайший темный угол. И памятуя о том, как в прошлый раз меня в прямом смысле слова отсканировали, стал лихорадочно осматриваться, ища глазами противника. Спустя секунды я стал полностью воспринимать местные звуки. Как только это произошло, мне пришлось всецело обратиться вслух. Странно как-то было. Вот так вот прятаться от никого. Несколько минут я сидел как влитой, и всеми возможными органами чувств ощупывал пространство вокруг. Потом то чувство, которое обзывает здравым смыслом, стало мне подсказывать, что инквизиторов в клане больше нет. И в самом деле парни видели меня, парни хотели меня взять, не получилось. Я, как и тогда, ушел у них из-под носа в другой мир, и по всей логике вещей сюда возвращаться не должен. Зачем мне это? Они же не могут предвидеть, что мне более всего нужен тигр. И мало того, взять его могу только сейчас, когда они так удачно вырубили всю охрану. Значит, они должны без оглядки следовать туда, в соседний мир, где поиски меня должны занять определенное время. Что это мне дает? Прежде всего то, что времени у меня рассиживаться нет, потому что инквизиторы вернутся, большой дом проснется и в принципе, все. Но от этого все мой блистательный план может пойти куда подальше. Я несколько раз глубоко вздохнул, несмотря на все доводы, покидать убежище было страшновато. Почему-то вспомнились детские годы, когда я боялся темноты, а сейчас вот парадокс. Хотел, чтобы темноты было больше, как можно больше. Пускай она даже не защищает меня в должной степени, в ней было как-то спокойней. Первый страх я с успехом преодолел, выпрямился во весь рост, бегло, крайний раз осмотрелся, прислушался, потом опять пригнулся, и, подгоняемый неприятными судорогами в пояснице, рысью кинулся вперед. Вот оно! Шаг за шагом я все ближе к цели. У меня все получается. Еще немного потерпеть, и будут машины. Вперед, не отвлекаясь, вперед! Успеть! За ближайшим углом мир вспыхнул ярким болезненным светом. Голова стала неимоверно тяжелой, и я беспомощно провалился в черное липкое ничто. Что-то не пойму, откуда этот проклятый шум и такой мерзкий, надо же. А секунду назад было так спокойно. Продлить бы эти мгновения, но нет, что-то упорно тащит, тащит из тьмы. У меня вырвался непроизвольный стон. Стоило мне прийти в себя, челюсть противно ныла. Я просто физически чувствовал, как у меня на скуле расплывается синяк. После обморока немного подташнивало, а лоб, казалось, кололи миллионы маленьких иголочек. Некоторое время я не понимал, где я, и даже не пытался встать. А когда попробовал, у меня не получилось. Что-то тяжелое давило мне на грудь, не давая возможности даже повернуться на бок. Наконец, зрение мое восстановилось настолько, что я смог рассмотреть нависающую надо мной громадную фигуру инквизитора. Боец даже не смотрел на меня. Он просто стоял, рядом поставив ногу мне на грудь. Автомат, вполне обычный калашников на вид, мирно покоился у него на сгибе локтя. Обмундирование тускло поблескивало краснотой, уже пробивающейся сквозь утренний полумрак, и был он сама спокойность, ну, почти памятник. И вот что интересно, нога на груди меня не напугала, а разозлила. Да и само положение, и как глупо я в него угодил, и за челюсть отомстить хотелось. Собравшись силами, я, издав утробное рычание, попробовал повернуться на бок, чтобы уйти от неприятного положения. Но не тут-то было. Боец просто усилил давление, и мне удалось оторвать спину от земли сантиметра на полтора, не больше. После чего я вновь с удвоенной энергией прилип к земле. Мне показалось это столь обидным, что захотелось наорать на этого наглого субъекта, вскочить, дать ему по этому дурацкому шлему какой-нибудь палкой и пнуть от души пониже спины. Распалившись, я попробовал встать еще и еще, правда, с тем же успехом. И тут инквизитор все же снизошел до меня. Он немного подался вперед, повернул ко мне лицевые пластины шлема, приставил указательный палец туда, где, по идее, у него находился невидимый сейчас рот, и откуда-то из его шеи донеслось отчетливое «Сссс». После чего боец, видно, посчитав свою миссию выполненной, вновь занял исходную позицию, обозначив ее ослабленным давлением на грудь. От такого обращения я ошалел и даже попытался вырваться из столь эффективного, как оказалось, удержания. Больше не стал, в голове забегали судорожные мысли. Почему, собственно, я вообще оказался в такой ситуации? Ну, что лоханулся, это понятно. Не приучен я с такими спецами в прятки играть. А что теперь? Зачем меня на полу держать? И почему этот тип в странных доспехах один? Совсем один? Он тут быть не может. Ну, хотя бы потому, что в самом начале этой неприятной истории один боец меня сканировал, в то время как другой стал ломиться в дверь. Сколько интересно их вообще. Они, конечно, крутые и все такое, только вот охрана большого дома тоже вроде как... Пацаны стрелянные, не думаю, что им просто вдвоем их уделать, если это вообще возможно. Ладно, будем отталкиваться от того, что этих гавриков здесь человек 5, не меньше. Если так, то вскоре здесь должны появиться остальные. Кстати, что-то долго они не идут. Не потерялись ли? А может, им местная природа рации в шлемах навернула? Нет, тогда бы мы здесь не стояли, ну или наполовину лежали. Инквизитор по своей логике потащил бы меня искать друзей. На этом месте я застопорился, потому как перед внутренним взором замелькал хоровод из неприятных картин. Доставка в католический мир, суд таким, каким я его представлял, с зловредными монахами и палачами, а после После костер.